Глава вторая. Об уловке смерти. Тео сидел на полу, прислонившись к горе безделец. Игроки спорили с Кобзарем. Шныряла и Маска подступили к нему слева, мэр и алхимик справа, а Асанда ныла посередине. Тео слушал вполуха, бесполезно. Он единственный это понимал? Видимо, да. Он обвел зал пустым взглядом. Никогда прежде не бывал в таком месте. Сапоги отражались в зеркально-гладком полу, наряду с тысячами тысяч замысловатых вещей, и все же Тео казалось, он сидит не посреди великолепного и сумасшедшего золотого зала, а в душной темной комнате. В окружающих красотах было что-то неправильное, и Тео беспокоил запах крови. От свитера несло ржавчиной и солью, на пальцах виднелись бурые мазки высохшей крови. Тео сглотнул, закрыл глаза и увидел маму. Ее голубые глаза смотрели сквозь очки тепло и ласково. Невысокая, всегда готовая быть услужливой, но никогда не поддающаяся его вспышкам упрямства. Это смягчало, потому что злиться на нее Тео не мог. Он с легкостью поднял бы руку на любого, а ее не мог даже обнять. Он не касался матери, не говорил теплых слов, словно был не ее сын. Мама обняла его на прощание так неловко и робко, и это было единственное объятие, которое он запомнил за всю жизнь. Он не расставался с родителями надолго, а теперь они исчезли из жизни. Совсем. На-сов-сем. В солнечном сплетении заныло так тоскливо и противно. Не надо. В памяти возникло второе лицо, покрытое морщинами, суровое. В отце была сила, в которую он свято верил, упрямая. Именно это злило Тео. То, что эту силу Тео не мог переломить своей, сколько бы ни прикладывал отца яростью. Чем больше он давил гневом, тем больше Лазар упрямился в своей доброте, которую сам он считал силой, а Тео — слабостью. Тео открыл глаза и уставился на далекий купол. В стрельчатых окнах было черно, оказывается, здесь уже настала ночь. Мягкие лунные лучи заставляли груды сокровищ гореть таинственным светом. Тео знал, он может вернуться, вернуться назад. На миг в животе что-то трепыхнулось, словно противная муха. «Уходи, скорей, ты свободен». Тео представил, как берет один из золотых предметов и покидает дворец. Ему захотелось этого до сладости на языке, и Тео содрогнулся. Он хотел уйти. С добычи, легкой, простой. Даже взяв ночной горшок из золотой кучи, он больше не будет бездомным. Купит одежду, дом, может, слуг. Вернуться? Одному. Его замутило от отвращения. «И что дальше?» — сказал он себе. Ответа не было. Дальше не существовало. Дом со слугами никогда не станет его. Чей угодно, но не его. Он забрался в самое пекло с другой целью. «Разве ты их не любишь?» — сказал ему Кобзарь. Любит или нет, Тео не знал. Просто Макабр стал целью его жизни, жалкой и короткой, но жизни, единственного, чего он не решился. «Пока еще», — напомнил себе Тео, — «пока еще». Он так много рисковал последнее время, что перестал бояться умереть. И хотя виделся со смертью, она его не страшила. Это действительно так, Тео не боялся смерти. Тогда чего же? Он опустил глаза на свитер, жесткий от крови, и ответ пришел сам по себе. Его не страшила смерть, своя, но не других. Он поднялся и шатко побрел в никуда. Через несколько секунд он понял, что никуда оказалось Кобзарем. «Ну вот ты, Тео!» — обратился к нему глашатый. «Ты ведь понял суть договора?» Тео в непонимании уставился на Кобзаря и заметил, что все смотрят только на него. Даже стоявший поодаль в ангеле скосил глаза. Тео столкнулся взглядом с мэром, и между ними всколыхнулась тьма. Лицо мужчины побледнело, а белки налились кровью. В ангеле скривился и поднес руку к виску слишком быстро. Тео вспомнил, Шныряла рассказывала, что у мэра случаются приступы мигрени. «Тео?» «Это неважно». Кобзарь поднял бровь и промолчал. «Сколько в этом зале дверей?» — спросил Тео. 300. Сколько залов в каждом крыле замка? 1000. Сколько в замке крыльев? А это, — музыкант повел плечом, — знает одна лишь смерть. Это невозможно, — выдохнула Санда. Мы здесь никогда ничего не найдем. Некоторое время царила тишина, а потом послышалось еле слышное щебетание. Тео завертел головой, силясь определить источник звука, и заметил птицу, сидящую у двери на постаменте. Цветы у лапок, ветку и саму птицу покрывало сусальное золото. Клюв раскрывался, и оттуда вылетал мелодичный звон. «Что это?» «Сказительница! Каждую полночь она поет песню о мире смерти, некогда сочиненную старым мастером, ее создателем. Он сконструировал сказительницу давно, еще когда смерть держала его в ищине...» Кобзарь осекся. Тео перевел взгляд на глашатая, но тот сделал вид, что ничего не произошло. Он поднял глаза к потолку и нервно застучал по подбородку, что-то мыча. «Ищине... что?» — удивился Тео и вдруг понял, что металлический звон сложился в слова. А о черном втором вовсе не говорят, из него только смерть и вернется. И никто во всем мире в тот замок не вхож, там живых никогда не бывает. Целый век ты ищи, но его не найдешь, только тень его дверь отпирает. Дверь в ищи не на... Тут в одном из карманов кобзаря оглушительно зазвенело. Смешно засуетившись, глашатый вытащил огромный истошно дребезжащий будильник и нажал на кнопку, но тот продолжал трястись. «Снова сломалось!» Перекрикивая будильник, заорал кобзарь. «Госпожа вызывает! Немедленно! Я должен лететь! Вы ищите призы! Вернусь через минуту или год!» Вокруг музыканта закрутился вихрь, взметнув пестрые бумажки, ленты и блестки. Улыбаясь во весь рот, кобзарь помахал остолбеневшим игрокам будильником, взлетел в воздух и исчез. На какие-то секунды воцарилась тишина, а потом началось. Завопило шныряло. Маска гаркнул «Стой!», оглушительно грянул выстрел, и пол зазвенел. Тео вздрогнул, быстро присел и повернул голову. Дика лежала на полу и тупо таращилась на черную дыру в шаге от себя. От дыры шел дымок, а вокруг сверкали мелкие осколки. В ноздри Тео ударил резкий запах пороха. Злющие глаза шнырялы буквально прожгли стоящего рядом маску, который только что ее оттолкнул. Он держал в руке револьвер. Александр Вангели посмотрел на шнырялу, стиснув зубы, потом чуть двинул кистью, переведя дуло пистолета на маску. «Вот как!» — обронил он холодно. Повисло безмолвие. Никто не шевельнулся. Гнетущая тишина заскользила вдоль позвоночника Тео мерзким сквозняком, и он, поежившись, потянулся рукой к поясу, но пальцы схватили пустоту. «Что это значит?» — продолжил мэр. Игрок в маске ответил долгим, спокойным взглядом. Наконец, медленно поднял свободную руку и снял черную ткань с лица. На плечи упали темные волосы, звякнула пара косиц с вплетенными в них кольцами, но главное — глаза. Едва Тео увидел ярко-зеленую радужку, он сразу узнал их обладателя. «Охотник?» Парень метнул взгляд на недоумевающего Тео и снова уставился на мэра. Дико, путаясь в юбках, поднялась на ноги и вытащила нож. «Стоять!» — раздался скрипучий голос охотника. У старика тоже оказался револьвер, и сейчас он был нацелен на Дику. «Нас больше!» — невозмутимо заметил охотник. Он скатил глаза в сторону, и Тео понял, что обращается к нему. Он снова потянулся к поясу и тут же вспомнил, что безоружен. «Черт!» Он дернулся было к голенищу, но алхимик уже наставил оружие на Тео. «Ай-яй-яй!» Тео затрясло от злости. Ему отчаянно захотелось почувствовать в руке тяжесть ножа, метнуть его, услышать свист, увидеть, как лезвие вонзается в горло мэра или в его холодное пугающее лицо, на котором не читалась ни одна эмоция. Вангели обвел противников острым взглядом, и Тео содрогнулся. Мэр один пугал их всех, всех четверых. Санда тоже боялась. Лук ее был опущен, но она явно чувствовала себя неуютно между двух огней, не зная, к кому примкнуть. «Санда», — мэр успокаивающе качнул головой, — «иди ближе, эти существа не люди». Санда переступила с ноги на ногу, но не двинулась с места. «А почему?» Вангели сделал глубокий вдох. Слова давались ему с трудом. Глаза мэра покраснели, и было видно, он испытывает сильнейшую боль. Над его виском пульсировала жилка. «Умирают лишь раз. И если что-то после смерти не мертво, оно нарушает закон Божий. То, что тела еще ходят, — ошибка. Дьявол похищает мертвецов и заставляет несчастных бродить по земле не с божьими целями, со своими. Любой мертвец опасен, даже если с виду это не так, даже если это ребенок. Тут мэр перевел взгляд на Тео, и тому стало не по себе. «Я, черт возьми, не житель. У меня нет тени, но я вижу сны, я живой!» «Все, что можно для них сделать, освободить». «То есть убить?» — в голосе Санды прозвучал ужас. «Да», — решительно кивнул мэр, — «убить». Из его уст это звучало иначе, неумолимо. Тео вновь ощутил, как внутри него прокатилась волна дикого страха. Ему показалось, если бы Вангели стоял с голыми руками, он бы и так держал всех на месте одним взглядом. «Дьявол — это выдумка?» — усмехнулся Маска. «Для тех, кто его не видел. Не все ни жители, ни людимцы. А разве, — холодно заметил мэр, — не они ими становятся?» Маска открыл рот и замер. Мэр чуть поднял уголки губ, видя замешательство противника. «Да, но я думал, ты на моей стороне. Наше дело. Я и сейчас на вашей». «На стороне мэра? Маска? Тьфу, охотник?» Тео стиснул зубы. «Но ведь охотник — друг не жителей. Тогда зачем скрывался под маской? Что за наше дело с мэром?» Тео окончательно разонравился этот разговор. Не хватало, чтобы друг не жителей переметнулся к мэру Китилы. «Черт!» Мэр покачал головой. «С этого момента мы враги», — объявил Вангели. «Обман, предательство, между нами смерть. Не знаю, зачем ты явился на макабр, но явно не за тем, о чем говорил. Я завершу дело, с тобой или без тебя. Ты знаешь, к чему это приведет, чем закончится, в том числе для тебя. Девочка, пойдем к нам». Санда вздрогнула. Тео подумал, да, они жители не лучшая компания, но это тот случай, когда живой пугает больше, чем мертвый. «Санда!» Девушка нервно закусила нижнюю губу. Было ясно, что взгляды со всех сторон вызывают в ней желание провалиться под землю. «Симеон Стан был лучшим полицейским города. Мне жаль, что с ним случилось такое». Санда подняла глаза. Сжав лук, она качнулась в сторону Вангели. Мэр скользнул взглядом по ее ногам. «Макабр ошибка. Живым среди мертвых не место, как и мертвым среди живых». Он перевел взгляд на Тео. Теодор ощутил беспомощность. Мэр смотрел ему в глаза, до тех пор, пока Тео не выдержал взгляда и не зажмурился. Вангли повернулся к Санде. «Ты сказала, что откажешься после нашего разговора». Санда покраснела. «Но ты здесь». «Я передумала». «А я нет». Звучало как угроза. Теодор пытался сложить пазл. «О чем это мэр с ней говорил?» «Ты идешь домой», произнес мэр, настолько тихо и холодно, что всеобщее молчание показалось еще более тягостным. «Живой девочке делать в этом месте нечего». Санда судорожно закусила губу. «Валик Вангели», — зло подумал Тео. «Чего думать?» Санда метнула взгляд на Тео. Вид у нее был растерянный, щеки пылали, и сделала шаг к Вангели. Мэр шагнул ей навстречу. Однако, внезапно взвизгнув, Санда прижала к груди лук, развернулась на месте, как волчок, и сиганула прочь. Ее каблуки застучали по полу, и через пару мгновений девчонка скрылась в проходе между башен. «Сан!» Закончить Вангели не успел. Что-то свистнуло, блеснуло серебристой молнией в воздухе. Мэр отпрянул, и лезвие лишь скользнуло по его рукаву, распороло ткань, а из дыры брызнула кровь. Недолго думая, алхимик выстрелил. Охотник выстрелил в ответ, второй раз, третий. По залу заметались свист и тревожный звон. Игроки бросились кто куда, попутно отстреливаясь и метая ножи. Тео дернулся в сторону, споткнулся, пуля просвистела над ухом и по лбу словно огненным хлыстом огрела. Тео вскрикнул и схватился за голову. Вангели же метнулся к ближайшей горе. Золотые вещи, в которые попадали пули, разлетались во все стороны, задевая другие предметы, а те валились на третьи. Пуговицы, гвозди подлетали в воздух, сыпались на пол, и, казалось, весь замок дрожал от топота и яростных криков. Мир стал вязким, как кисель, и Тео, слабо соображая от боли и испуга, сделал еще один рывок и перекатился к ряду бочонков, за которыми вырастала очередная башня. Прислонившись спиной к ее основанию, Тео сунул руку в голенище, ножа не было. Он в спешке ощупал плащ, пусто. Куда подевались все ножи, черт возьми? С брови капала кровь и катилась по щеке, срывая с подбородка темными каплями. Тео дотронулся до жгучей раны и глухо зарычал. Сердце гулко ухнуло по ребрам, когда Тео понял, дернись он на секунду позже, сейчас содержимое его черепа представляло бы собой кашу с осколками розоватых костей, размазанную по полу. Тео затрясся всем телом, мысли путались, и мозг пытался отключиться. Тео мысленно дал себе пощечину. «Жив, жив ты! Выкинь страх из головы! Возьми себя в руки, идиот!» В зале все еще слышались выстрелы. До Тео донесся яростный вопль шнырял и переходящий в рык. Что-то верещал алхимик, но слова перекрывал звон. Весь зал грохотал, дребезжал, звенел, дзинькал, как шляпа кобзаря, если бы та стала размером с город. Пол содрогался. Тео съежился, чувствуя, как по кучам сложенных вещей проносится ропот, дрожь и гул. Он поднял голову к куполу и похолодел. Верхушка башни, рядом с которой он укрылся, накренилась к нему пьяным шутом, тряся макушкой с тысячами тысяч бубенцов. Снова раздались выстрелы, вещи посыпались быстрее, башни угрожающе качались и кренились, весь зал заходил ходуном. Тео понял, что сейчас будет, и, сложив руки рупором, заорал во все легкие: «Прекратите стрелять! Все рух!» Башня накренилась сильнее, поток блесток, ключей, бусинок и шаров усилился и медленно начал падать на Тео. Он бросился вперед, не разбирая дороги, а на него сыпались разные предметы, ударяя по лицу и спине. Из раскрывшегося ящика красного дерева вывалились перья для письма и дротиками забарабанили по плащу. Одно больно клюнуло в шею, другое упало за шиворот. Прикрывая голову, Тео стремительно преодолел десяток метров по направлению к другой башне и остановился. Но и эта сверкающая махина дрогнула и начала сыпаться. Пол вздрагивал от сотен падающих диковин. За спиной Тео, где прятался в ангеле, бахнуло, точнее, даже оглушительно рвануло. Тео поскользнулся, растянулся на полу и почувствовал, как по залу идет гулкая волна. Тео поднялся и вновь побежал вперед. Под ногами хрустели фарфоровые фигурки, стеклянные трубочки и бусины. Тео поскальзывался и, еле удерживаясь на ногах, спешил дальше. Башни вокруг кренились, задевая рядом стоящие, и вскоре по залу с грохотом и лязгом покатила золотая волна гигантского домино. Тео отчетливо понял, что сейчас его просто погребет в этой сокровищнице. Он увидел проход между осыпающимися горами, в конце которого виднелась дверь, и рванул туда. К нему уже клонилась другая гора. Тео запнулся, обругал себя и прыгнул в сверкающий ливень. По спине больно заколотили разнокалиберные предметы, но ему все же удалось выскочить за дверь и, развернувшись, захлопнуть ее за собой. С той стороны звенело, бухало и гремело, словно обвешанный игрушками монстр грохотал кулаками по двери, требуя впустить его. Дверь содрогалась от ударов, из щели возле самого пола выкатывались бусинки, запонки, жемчужины, драгоценные камни, хрустальные глаза. Тео, прислонившись спиной, чтобы створки не распахнулись, поднял с пола метлу и вставил древко между ручек. Дверь гудела и дрожала. Теодор отступил на несколько шагов и, внезапно ослабев, сел на пол. Воздуха не хватало, легкие жгло, он с трудом соображал, что делает. Этот зал тоже вздрагивал, и Тео в страхе покосился на золотые башни, но те высились невозмутимо и даже не вздрагивали. Он в безопасности. Тео затрясло от пережитого шока, ноги онемели. Ощутив внезапный укол боли, он взглянул на руку и увидел, что в ладони, в бугорке между большим и указательным пальцем, торчит обломок пера. Морщась, Тео выдернул его. За воротом царапало, и Тео нащупал еще пару вонзившихся в него перьев. Охая, он выдернул и их. Обнаженные места на теле кровоточили от порезов. Спина болела от ударов, словно по ней прошлись колотушкой. Висок ломило, видимо, что-то тяжелое свалилось и на голову, пока Тео удирал. Отец учил, если на тебя нападают, ты можешь защититься чем угодно, даже ложкой, если знать, что делать. Сейчас Тео почувствовал всю правдивость этой фразы. Его измолотил ливень из пишущих перьев. Отлично, раз нет ножа, пойду на Вангеле с пером. Кстати, о Вангеле. Тео с трудом встал и заковылял к двери. По ту сторону еще раздавался звон, дребезг и грохот, но уже реже и тише. Тео вспомнил, как бахнуло там, где прятался Вангеле, и внутри него потеплело от радости, словно он глотнул вина. «Сдох», — злорадно подумал Тео. «Сдох, урод. Если не разорвало, то завалило. Жаль, на твоей могиле так и не напишут: мэр Китилы задавлен лавиной ночных горшков». Тео хмыкнул и тут же нахмурился. «Интересно, а остальные?» Он приложил ухо к двери и вслушался. Тишина. Тео судорожно сглотнул. «Он теперь один во всем замке?» И вдруг Тео понял. В пустынном месте, где сотни лет не ступала нога человека, быть одному страшновато. Это не Трансильвания, где он мог бы спрятаться где угодно, потому что знал ее леса, реки и горы. Замок Западня, вражеская территория. Тео огляделся — никого. Лишь золотые стены, золотые башни и золотые горы. Внутри зашевелился неприятный червячок сомнения. Тео казалось, что за ним кто-то наблюдает. Но это точно не другой игрок. Тео бы услышал, понял, это кто-то иной. Тео смотрел в пустоту между башен до тех пор, пока ему не почудилось. Пустота смотрит в ответ. Тео передернулся, зажмурился и стал ждать, пока неизвестный объявит о себе. Чувствовал, как мурашки бегают по коже, но когда открыл глаза, проход по-прежнему был пуст. Ощущение, что за ним наблюдают, осталось. Может, это она? Тео был безоружен, один. Он всегда обходился без компаньонов, даже отец мешал. Тео всегда хотел быть сам по себе, но сейчас, в таинственном замке, оказаться один на один со смертью он очень не хотел. Тео вновь приложил ухо к двери, слушая звенящую тишину. Вскоре его веки отяжелели и закрылись. Голова свесилась на грудь, и он вырубился, как был, сидя на полу.